Меня в свое время выгнала лень. Стала лень выполнять все, что от меня требовали дома. Но нет, это не наш случай. Ничего мы от него не требовали. Жил, как хотел. Уж я не знаю, оставались ли в силе какие-то запреты. Роберт сейчас ходит с поджатыми губами. Он не говорит, но я догадываюсь. Винит меня, считает, что я мальчику во всем потакала. Да и все мои так называемые затеи, визиты новых людей. Но я не верю. Грегори очень радовался нашим гостям. Любил болтать с ними. Если позвонит сегодня, мой совет. Не говори ему о своих страхах. Родительские страхи — это всегда как предъявление счета, которые детям нечем оплатить. Им нужны все их силенки на самое трудное дело — расти. Конечно, у меня своих детей не было, но себя-то я помню. Чувствовал себя все время в какой-то долговой яме. Из нее и убегал. Больше всего меня гнетет одна мысль, что его затянет в свои сети какой-нибудь культ. Эти новые проповедники так и рыщут кругом, и у них отличное чутье именно на таких вот потерявшихся, неудовлетворенных, ищущих опоры. Они заманивают их, как крысоловы с дудочкой, и очень часто на всю жизнь начинают с того, что у них называется «бомбардировка любовью». Они обнимают намеченного кандидата, заглядывают ему в глаза, улыбаются, восторгаются им, потом начинают внушать, что ему предстоит особая миссия, для которой необходимо очищение. А очиститься он сможет, только порвав все связи с прежней жизнью, с родными, близкими, сослуживцами, друзьями. Вот этого я боюсь больше всего. Мне нужно отыскать Грегори раньше них. Ну, если для тебя так важно... Тревожное «зачем?» началось в висках уже на первых словах. Но какая-то смутная надежда, замысел, затея неудержимо тянула его за язык. Если нужно, то я могу свести тебя с одним частным сыскным агентством. Называется «Следопыты Сиона». У них хорошая репутация. Я и сам мог убедиться, что они умеют отыскивать потерявшихся. Правда? Я буду очень признательна. Можешь дать их номер? Лучше я сам сначала позвоню им и договорюсь. Ты свободна сегодня? Сегодня я весь день просижу у телефона. Буду ждать его звонка. Может быть, завтра? Хорошо. Я постараюсь договориться на завтра. Ты не против, если я буду присутствовать при разговоре? Ну, конечно, нет. Я в такой панике, что могу забыть какие-то важные детали. Лучше, чтобы в первый раз ты представил нас друг другу. Он повесил трубку. Он чувствовал, что стул под ним вот-вот поплывет. Поднимется в воздух и выплывет в окно, как ковер Аладдина. Неопознанный летающий объект был замечен вчера в небе многими жителями нашего городка. Он подумал, что дожить до завтра будет не так-то легко. Он совершенно не знал, как ему переплыть, перетерпеть оставшиеся 24 часа. Но, конечно, он переплыл. Доверился реке времени. Доверьтесь реке времени, и она вынесет вас к нужной пристани. Одна беда — вынесет и пронесет мимо. Поэтому нужно успеть загрузиться. Все трюмы, отсеки, ящички памяти настежь. В этот грузите отблеск ресторанных ламп на ее волосах, следующие — ее глаза за стеклами очков, румянец на скулах, прозрачность ушной раковины, дальше стебель шеи, лепестки губ, тычинки зубов, пестик языка и голос. Голос, такой родной, летящий, перевод с цветочного, пение без слов. «Кипер, ты слышишь меня?» Я сказала Эсфире, что вчерашний звонок Грегори меня немного взбодрил. Он звучал очень приветливо. Заверил меня, что ночует не под мостом и не в ночлежке, что нашлись добрые люди, которые приютили его. и что он поживет у них некоторое время.